Часть четвертая. Мой милый маленький принц. Если какому-нибудь ребенку пришлось, явившись на свет, как бы войти принцем во дворец, полный восторженных обожателей, то это моему Джори, с его истинно черными кудрями, светло-кремовой кожей и темно-темно-синими глазами. Он был вылитый Джулиан, и я могла в избытке дарить ему любовь, которую не дала его отцу. С самого начала Джори будто бы понимал, что я его мать. Казалось, он узнавал мой голос, мои прикосновения, даже звук моих шагов. При этом он почти так же сильно был привязан к Кэрри, которая каждый вечер бежала домой из приемной Пола, подхватывала малыша на руки и часами с ним играла. «Нам надо поселиться отдельно», — сказал Крис, стремившийся окончательно утвердить себя в роли отца Джори. В доме Пола это было невозможно. Я не знала, что ответить на это. Я любила просторный дом Пола, любила быть рядом с ним и Хенни. Мне хотелось, чтобы Джори тоже радовался этим дорожкам в саду, где я катала бы его в коляске, и он был бы окружен красотой. Мы с Крисом не смогли бы дать ему ничего подобного. Крис ведать не ведал о моих астрономических долгах. Наверху, в доме, Пол устроил детскую, где были и колыбель, и манеж, и несколько десятков мягких плюшевых зверюшек, с которыми малыш мог играть, не рискуя пораниться или ушибиться. Время от времени Пол и Крис радостно прибегали домой с одинаковыми игрушками, таращились друг на друга и выдавали улыбку, стараясь скрыть замешательство. Я была вынуждена спасать ситуацию, восклицая. Надо же, одна мысль пришла сразу двоим. И один подарок приходилось возвращать, но ни разу я даже не намекнула, чей же именно. В июне того года, когда Кэрри исполнилось 17, она окончила среднюю школу. В колледж идти она не собиралась, ее вполне устраивало место личного секретаря Пола. Ее пальчики порхали по клавиатуре пишущей машинки, она поразительно быстро и точно печатала со слуха, но при этом по-прежнему мечтала, что кто-то ее полюбит, невзирая на малый рост. Видя ее несчастной, я опять кипела яростью при мысли о матери. Я начала прикидывать, что бы такое мне предпринять, когда представится шанс. Не было в живых мужа, который мог бы меня удержать, и я была свободна в своих действиях, чтобы заставить мать за все расплатиться, как платила сейчас за ее грехи Кэрри. День за днем она наблюдала, как Пол и Крис соперничают между собой за мое расположение и, пытаясь меня завоевать, начинают смотреть друг на друга враждебно. Я должна была разрешить эту проблему, которую следовало бы уладить гораздо раньше. Не попадись на моем пути Джулиан, я была бы теперь женой Пола. Джори был бы его сыном, и все же. Джори я любила, каким он был, а по зрелому размышлению решила, что и совместная жизнь с Джулианом была к лучшему. Я уже не та милая, простодушная девочка. Двое мужчин многому меня научили. Отныне я сумею добиться своего, когда придет время увести от матери ее нынешнего мужа. Я буду с ним такой же, какой она была с папой. Я буду бросать на него застенчивые взгляды, такие многозначительные, долгие взгляды. Я протяну руку и поглажу его по щеке. А самое большое мое преимущество состояло в том, что я была копией матери, но значительно моложе. Разве он сможет устоять? И я прибавлю в весе несколько фунтов, чтобы придать большую округлость своим формам и дополнительно подчеркнуть наше сходство. Наступило Рождество, и Джори, которому еще не исполнилось и года, сидел среди подарков с растерянно вытаращенными глазенками, не зная, что ему делать и какую игрушку взять первой. Клик, клик, клик, щелкали три фотоаппарата. Но в отличие от меня, Кэрри и Криса у Пола была кинокамера. «Баю-бай, спокойной ночи», — тихонько пропела Кэрри моему сыну, укачивая его на сон грядущий в рождественскую ночь. «Пусть небесное волшебство осенит тебя на Рождество». Я не смогла удержаться от слез, глядя на нее. Сама еще почти ребенок, она так мечтала о собственных детях. Крис подошел ко мне сзади и обнял меня за талию, а я откинулась назад, прильнув к нему. «Сбегать бы за фотоаппаратом», — шепнул он. «Они так трогательно выглядят вдвоем, но я боюсь разрушить очарование. Кэрри так похожа на тебя, Кэти. Только вот рост». Коротенькое словечко «только». Словечко, никогда не позволявшее Кэрри почувствовать себя счастливой. На лестнице послышались шаги. Я вырвалась от Криса и подошла к кроватке, чтобы уложить сынишку. Спиной я ощутила присутствие Пола за дверью. Криса уже не было. Он ушел к себе. «Кэти», — окликнула меня Кэрри шепотом, боясь разбудить Джори, — «как ты думаешь, у меня когда-нибудь будет малыш?» «Конечно, будет». «Я-то сама так не думаю», — проговорила она и засеменила прочь, а я осталась стоять и смотреть ей вслед. В детскую вошел Пол, поцеловал на ночь Джори и повернулся ко мне, пытаясь меня обнять. «Нет», — приглушенно сказала я, — «не надо, пока Крис здесь». Он натянуто кивнул и попрощался. А я до рассвета пролежала, не сомкнув глаз, ломая голову, как мне разрешить эту дилемму. Джори, похоже, был вполне счастлив и в такой ситуации. Он не был избалован, не ныл и не плакал, не требовал неизвестно чего, а принимал все как есть. Он мог долго и спокойно сидеть, переводя взгляд с одного из нас на другого, будто изучая и определяя, кто кем ему приходится. У него было терпение Криса, спокойная приветливость Кори, и лишь иногда проявлялась порывистость, доставшаяся ему от отца, как, впрочем, и от матери. Но совсем ничего не напоминало мне в нем о Кэрри. Настолько чаще ее он улыбался, хотя Кэрри возилась с ним, как никто другой. Гуляя с Джори на руках в саду Пола, она показывала ему, чем отличаются друг от друга деревья. Без конца что-то объясняла. Она побудила его повторять слова намного раньше, чем он стал бы это делать сам. «Посмотри, это дубовый листок», — сказала Кэрри как-то раз, когда Джори уже умел ходить, а в воздухе веял весенний ветер. «У всех деревьев листочки отличаются и формой, и запахом, и на ощупь они разные. Все цветочки раскрываются так, чтобы в них легко могла проникнуть пчела, все, кроме розы. Но маргаритки пахнут не так хорошо, как розы. Вот пчелки и пролетают мимо, направляясь прямо к розам, которые так скупы на нектар и так высоко держат головки на стройных стеблях». Она показала на розу, а потом посмотрела на меня. Затем подвела Джори к маргариткам и анютиным глазкам. «И знаешь, если бы я была пчелкой, то обязательно наведывалась бы к фиалкам и анютиным глазкам, пусть они и не такие высокие». Она подняла глаза, встретилась со мной взглядом и произнесла странным, напряженным голосом. «Ты как роза, Кэти. К тебе слетаются все пчелы, а меня они и не видят даже, так я низко. Пожалуйста, не выходи снова замуж, пока мне не представится возможность. Пожалуйста, если кто-нибудь станет на меня поглядывать, не попадайся ему на глаза и не улыбайся ему. Пожалуйста. До чего же стремительно бегут годы, если каждая минута жизни заполнена присутствием ребенка. Все мы фотографировали как сумасшедшие. Первая улыбка Джори, его первый зуб, а вот он первый раз пробует проползти от меня к Крису, а потом к Полу и Кэрри. Пол ухаживал за мной все эти 2 года, и в течение тех же 2 лет Крис проходил интернатуру в Клермонской больнице. При взаимной любви и уважении они не могли причинить друг другу боль. Даже заговорить о разделявшей их преграде они были не в состоянии, разве что через меня. «Все из-за этого городишка», — заявлял мне Крис. «Я думаю, Кэрри чувствовала бы себя намного лучше где-нибудь в другом месте. Все мы были бы вместе». В саду сгущались сумерки, наш излюбленный час. Пола не было дома, он совершал обходы в 3 больницах, а Кэрри развлекала Джори перед сном. На кухне Хенни громыхала кастрюлями и сковородками, сообщая нам таким образом, что она еще на кухне, вся в хлопотах. Для Криса истекли 2 года интернатуры, и теперь еще 3 года он должен был работать по месту жительства. Когда он сообщил мне, что подумывает продолжить подготовку в другой, гораздо более известной больнице, я была глубоко потрясена. Он оставляет меня. «Прости, Кэти, но меня берут в клинику Майо, а это большая честь. Я пробуду там только 9 месяцев, а потом вернусь, чтобы проходить практику здесь. Почему бы вам с Джори не поехать со мной?» Его глаза так и сияли. «Кэрри может остаться с Полом». «Крис, ты же знаешь, я не могу». «Я уеду, а ты останешься тут?» — горько спросил он. «Если бы мне заплатила страховая компания Джулиана, я могла бы позволить себе жить в собственном доме и открыть свою балетную школу. Но они настаивают, что он совершил самоубийство. В полисе есть оговорка, что в случае самоубийства страховка выплачивается только тогда, если перед тем деньги вносились в течение как минимум 2 лет. Мы делали это с самого дня свадьбы, так что сейчас оговорка утратила силу. И все-таки они отказываются платить. Что тебе нужно, так это хороший адвокат». У меня подпрыгнуло сердце. «Да, действительно. Отправляйся в клинику Майо без меня, Крис. Я как-нибудь продержусь и, клянусь, не выйду замуж, пока ты не возвратишься и не одобришь мой выбор. Думай лучше о том, чтобы самому кого-нибудь найти. В конце концов, я не единственная женщина, похожая на нашу мать». Он вспыхнул. «Какого черта ты выворачиваешь все наизнанку? Дело в тебе, а не в ней. Как раз то в тебе, что никоим образом о ней не напоминает и заставляет меня так к тебе стремиться и так тебя желать. Крис, мне нужен мужчина, с которым я буду спать, который обнимет меня, если мне будет страшно, поцелует меня и даст мне почувствовать, что я не дрянная и стою любви». Подступили слезы, и голос пресекся. «Я старалась показать маме, на что я способна, стать прима-балериной, но теперь, когда Джулиана больше нет, все, чего мне хочется, это плакать под балетную музыку. Крис, мне его так не хватает». Я припала к его груди и разрыдалась. Я должна была лучше к нему относиться, тогда он не размахивал бы кулаками. Я была ему необходима и предала его. А тебе я не нужна. ты сильнее, чем он. Да и Полу я тоже, в общем-то, не нужна, иначе он добился бы, чтобы мы сразу же поженились. Мы можем поселиться вместе и...» Тут он запнулся и покраснел. Я не дала ему договорить. «Нет, неужели ты не видишь, что ничего не получится? Мне кажется, ты просто хочешь, чтобы не получилось», — жестко отрезал он. «Но я дурак и всегда им был, потому что мечтал о несбыточном. Я и сейчас настолько глуп, что хочу опять сидеть вместе с тобой под замком и быть единственным доступным тебе мужчиной». «Что ты несешь?» Он стиснул меня в объятиях. «Что несу?» «Да простит меня Бог, но я говорю, что думаю. Тогда ты принадлежала мне, и по-своему та наша жизнь вдвоем сделала меня лучше, чем я мог бы быть. И ты сама заставила меня вожделеть тебя. Ты могла бы посеять во мне ненависть к тебе, а посеяла любовь». Я отрицательно покачала головой. Ведь я лишь естественным образом переняла манеру поведения моей матери с мужчинами. Я глядела на него, дрожа, пока он не отпустил меня. Повернувшись, чтобы убежать в дом, я точно споткнулась. Передо мной маячила фигура Пола. Я что-то виновато забормотала от испуга, вытаращившись на него, но он отвернулся и зашагал прочь. Ох, он все видел и слышал. Я потопталась на месте и кинулась обратно, туда, где, прислонившись к стволу самого старого дуба, стоял Крис. «Смотри, что ты наделал!» — закричала я. «Забудь меня, Крис! Я не единственная женщина на свете!» Он перевел на меня, будто незрячие глаза, и произнес. «Для меня ты единственная на свете!» Подошел октябрь, а вместе с ним отъезд Криса. Смотреть, как он упаковывает вещи, знать, что он уезжает, говорить «до свидания» с таким видом, точно тебе безразлично, когда он вернется. Все это терзало мне сердце, а лицо тем временем безмятежно улыбалось. Я плакала в розовой беседке. Теперь должно было стать легче. Мне не придется без конца держать Пола на расстоянии, чтобы не обидеть Криса. Мне не надо будет больше взвешивать каждую улыбку и немедленно компенсировать одному то, что прежде досталось другому. Мне открылась прямая, без всяких препятствий, дорога навстречу Полу. Но вдруг мне кое-что попалось на глаза. Фотография матери, выходящей из самолета с мужем, который следовал за ней, поотстав на шаг. Она возвращалась в Гринглен. Я вырезала из газеты снимок вместе с подписью и вложила себе в альбом. Будь она по-прежнему далеко, я, наверное, рано или поздно вышла бы замуж за Пола. В этой ситуации, однако, я предприняла нечто, раньше совершенно в мои планы не входившее. Мадам Мариша, что называется, стала сдавать, и ей понадобился помощник. Поэтому я отправилась к ней, намереваясь убедить ее, что я, а не кто-то другой, должна буду заведовать школой, если, понимаете ли, ведь никогда нельзя знать заранее. «Я не собираюсь умирать», — бросила она. Затем кивнула с недовольным видом, и в ее черных глазах мелькнуло подозрение. «Однако я понимаю, что ты вполне можешь считать меня старой, хоть самой мне так не кажется. Но не вздумай пытаться поставить на своем и руководить мной. Я здесь главная, главной и останусь, пока не сойду в могилу». К ноябрю я осознала, что работать с мадам Маришей решительно невозможно. Ее суждения обо всем и вся были непоколебимы, тогда как у меня были свои представления о некоторых вещах. Но мне нужны были деньги и свой дом. Я пока не созрела выйти замуж за Пола, а останься я с ним, это неизбежно произошло бы. Много лет я провела, строя планы и мысленно расставляя западни. Пришло время сделать ход. И первой пешкой в игре должен был быть господин адвокат. Если бы я и дальше жила у Пола, ничего бы не вышло, и хотя он возражал, говоря, что это только приведет к лишним расходам, я объяснила ему свое желание стать самой собой и, обосновавшись в собственном жилище, понять, наконец, чего же я хочу. Он поглядел на меня сначала озадаченно, а потом испытующе. «Хорошо, Кэтрин, поступай, как знаешь. Ты ведь все равно сделаешь по-своему». Я так решила только из-за того, что Крис просит меня не выходить замуж, пока такая возможность не появится у Кэрри, и не хочет, чтобы я жила у тебя, пока он в отъезде. Я закончила весьма неубедительно, да еще так солгала. «Понимаю», — сказал Пол с кривой улыбкой. «Совершенно очевидно, что со дня смерти Джулиана я соперничал с ним за твою благосклонность. Я пробовал говорить об этом с ним, но он отказывался слушать. Теперь я пытаюсь поговорить с тобой, и уже ты сама не хочешь. Поэтому отправляйся жить отдельно, будь сама себе хозяйкой, а когда почувствуешь себя достаточно взрослой, чтобы вести себя соответственно, возвращайся ко мне».